Телегонию можно победить. Анастасия, слышал я, волхвы умели побеждать явление телегонии, то есть последствия добрачной связи. Если женщина имела добрачную связь, первый мужчина, как теперь известно, непременно оказывал влияние на внешность и характер ребенка, который будет зачат другим мужчиной, ну, например, мужем этой женщины. Если они перед зачатием совершат обряд венчания, о котором ты рассказала, с последствиями добрачной связи у женщины будет покончено раз и навсегда? Владимир, не всегда ребенок походить на первого мужчину должен. Бывает, яркость событий, новых ощущений, чувств стирают информацию о прежних неудачных связях. Но все же у ведрусов есть обряд, способный старое ненужное стереть, помочь. Мужчину, женщину он очищает. Три мысли в нем участие принять должны. А чьи? Ты сам попробуй догадаться. Лучше расскажи сразу сама, Анастасия. У меня и так от всей этой информации мозг перекалился. Хорошо, расскажу. Но очень важно, чтобы люди сами научились выводы делать, нужные для себя. Когда-нибудь научатся, а сейчас лучше расскажи, потому что вопрос очень важный. Тогда задай вопрос в полном объеме, об интересующем тебя. Это как в полном объеме? Владимир, ведь тебе же известно, что это явление затрагивает не только женщин, но и в равной степени мужчин. Добрачная связь мужчины точно такое же оказывает воздействие и на будущего ребенка. И от самой порядочной девственной девушки может родиться не ее ребенок, если мужчина не девственник. Ты знаешь об этом, Владимир? Да, Анастасия, к сожалению, знаю. Читал, как один солдат, возвращаясь после службы с армии, напился спиртного на вокзале и переспал с проституткой-азиаткой. Домой в свою деревню приехал. Женился на девушке, которая его ждала. Родился у них ребенок со смуглой кожей и раскосыми глазами. Все стали девушку обвинять, а в округе ни одного азиата и близко не было. Но я думал, о мужчинах не обязательно говорить? Обязательно. Необходимо и о мужчинах говорить. Они в обряде главное участие должны принять. Вот в чем заключается обряд. Мужчина должен в том месте, где живут супруги на природе, соорудить постель под звездным небом. Сам постелить ее себе и женщине своей. 3 дня должны они поститься, 3 дня под звездным небом спать. И перед каждым сном мужчина должен женщину водою родниковую омывать и омываться сам. Мужчина женщину льняною тканью должен вытереть, но сам не должен обтираться, а лишь руками капельки воды с себя снимать. Мокрым в постели женщины ложиться должен мужчина. Интимной близости у них быть не должно в эти 3 дня. Когда под звездным небом будут засыпать, в ночь первую за прошлое простить друг друга. Надо каждому и сразу с первой ночи о будущем ребенке представлять. Мужчина должен думать, что на женщину его похожим должен быть ребенок, а женщина представлять его похожим на мужчину. Когда эти 3 дня пройдут, можно вступать и в близость плотскую. Планеты о прошлом, о незачатых детях в них информацию сотрут. Но перед тем, как в связь интимную вступать, мужчина должен женщину и обвенчать. В обряде ведрусском это делает девушка. Она возлагает на голову избраннику венец. Но в данном обряде должен обвенчать мужчина женщину. Этот обряд не обязательно совершать тем парам, которые вместе искали место под будущее свое поместье, нашли его и стали жить в нем. Почему им не обязательно? Сам поиск. Первые 3 обустройства дня очистят их, если они о будущем ребенке 3 дня будут мечтать, его не зачиная. Анастасия, а где же 3-я мысль? Ты говорила, необходимы 3 мысли одновременно. Да, говорила. И в данном случае 3 мысли были. Уже на 3-ю ночь, когда мужчина с женщиной под небом спали, Им своей мыслью помогал ребенок будущий. А где он был? Там, где все дети до зачатия земного воплощения ждут. Вот и весь обряд, который Волх Великий просчитал и людям преподнес, и радовался сам, сколь действенен его обряд. Счастливых семей после него побольше стало. Ты понял все, Владимир? Сможешь об обряде этом людям рассказать? Конечно, понял. И все расскажу. И не добавишь ничего к рассказу моему? Нет, не добавлю. Тогда не будет действенным обряд. Как? Почему? Мысль предков не будет включена. Да, вспомнил. Мне дедушка об этом говорил, что нам покаяться перед ними необходимо. Я напомню об этом читателям. Хотя не очень-то понятно мне, почему покаяться должно именно наше поколение. Ведь не мы же их культуру скрывали и уничтожали. Можно, конечно, и так подумать. Не мы. Но будет лучше, коль другая мысль в голову придет. Какая? Нашему поколению выпала великая честь и благодать вернуть культуру прародителей своих, связать с ними разорванную нить. Только тогда великие открытия начнут в людях свершаться. Только тогда их мысли нашим будут помогать. Сейчас их мысли из-за нашего непонимания нам вынуждены противостоять.